Мистер Гун сбит с толку. Пока Фати ехал назад в Питерсвуд, мозг у него напряженно работал. Однако вопросов все равно оставалось больше, чем ответов. Какое отношение Голланд имеет к причуде Гарри? И что там, собственно, происходит? И почему Голланд притворяется, будто ничего не знает об этом таинственном доме? А не позвонить ли инспектору Дженксу, подумал Фати. Или лучше продолжить поиски и попробовать все распутать самому. Второе, конечно, интересней. Вот ведь смешно. Старый Гун копает там, где ничего нет. А мы, пятерка тайноискателей, занимаемся настоящей тайной. Доехав до Питерсвуда, Фати спустил Бастера на землю, и тот весело побежал рядом. Вдалеке замаячила крупная фигура мистера Гуна, который, выполняя служебный долг, шел делать строгое замечание жителю по беспечности, едва не спалившему свой собственный дом. Увидев Эрна на велосипеде, мистер Гун остановился как вкопанный. «Я ведь только что оставил его дома и велел убрать в сарае и почистить и смазать велик», — подумал он. А этот мальчишка решил покататься. Едет себе, как ни в чем не бывало. Но я ему покажу. «Даже на минуту одного оставить нельзя!» Он быстро пошел к Фати, который помахал ему рукой и свернул на боковую улицу. Фати ужасно хотелось, чтобы мистер Гун принял его за Эрна. Мистер Гун и в самом деле был уверен, что видит племянника. Его охватил гнев. «Эрн!» — крикнул он. «Эрн!» Фати медленно удалялся. Побагровевший мистер Гун побежал за ним. «Ах, скверный мальчишка! Еще ручкой машет, наглец!» «Эрн, назад!» Эрн свернул за угол. Потеряв его из виду, мистер Гун продолжил свой путь, в бешенстве думая о том, что он сделает с племянником, когда тот вернется домой. А Фати уже вырулил на другой конец улицы и снова помахал рукой. Мистера Гуна чуть не хватил удар. Фати умирал со смеху, видя его гримасы. Со слезами на глазах от хохота, едва не свалившись с велосипеда, он быстрее закрутил педали, скрылся из виду, объехал несколько домов, еще раз мелькнул перед мистером Гуном и снова исчез. Мистер Гун в бессильной ярости потрясал кулаком и бормотал проклятие себе под нос, к величайшему удивлению прохожих. Поняв, что если он еще один раз увидит физиономию мистера Гуна, то и вправду свалится с велосипеда от смеха, Фати, не без сожаления, решил закончить свой розыгрыш и поехать домой, чтобы рассказать друзьям о результатах поездки в мастерскую Голланда. Однако у Бастера были другие намерения. Ему показалось, что гораздо интереснее с лаем броситься в ноги мистеру Гуну, чем мирно трусить за Фати. Он весело устремился в атаку. «Прочь!» — яростно завопил мистер Гун. «Пошел вон!» «Да что же это такое? Сначала наглые издевки Эрна, а теперь еще и ты! Прочь, говорю, а то дам пинка!» Но увлекшийся Бастер все наскакивал на мистера Гуна, ожидая, что тот наконец примет участие в игре. Утомившийся мистер Гун отступил на несколько шагов, наткнулся на тачку дворника и чуть не опрокинул ее. Дворник погрозил Бастеру метлой, и тот ретировался, довольный, что так славно развлекся. Как и его хозяин, Бастер очень любил повеселиться. Мистер Гун, цвет лица которого постепенно снова стал нормальным, благополучно добрался до цели своего путешествия и, выполнив служебный долг, пошел домой. Пора было заняться воспитанием Эрна. А Эрн добросовестно трудился все утро. Навел образцовый порядок в сарае, затем принялся мыть велосипед. Работая, он все пытался сочинить какой-нибудь стишок. Соседка, миссис Маррей, не могла на него налюбоваться. «Ну что за трудолюбивый племянник у мистера Гуна?» Каждый раз, выходя развешивать белье, она видела его за каким-нибудь делом. Наконец она не выдержала, подошла к забору и окликнула Эрна. «Какой ты молодец! Работаешь, не покладая рук!» Эрн засиял. Миссис Маррей ушла в дом. И вскоре появился мистер Гун. Он прошел в конец маленького сада, где Эрн протирал у сарая руль велосипеда. И сказал страшным голосом. «А, значит, думаешь, меня можно безнаказанно дразнить? Что это за номера с ездой по деревне на моем велосипеде? Издеваешься надо мной?» Пораженный Эрн уставился на дядю. «Какая езда! Я с самого утра никуда не выходил. Посмотрите, в сарае все прибрано, да и велосипед я уже почти привел в порядок». Мистер Гун с удивлением обнаружил, что в сарае действительно царит чистота, а велосипед выглядит как новенький. «Эрн, не отпирайся, а то хуже будет!» — сказал он, медленно начиная багроветь. «Я тебя видел, ты махал мне рукой, я тебя звал, ты не послушался, а главное, ты ездил на моем велике, а я тебе этого не разрешал!» «Дядя, ну я же вам сказал, что вообще никуда не выходил!» — обиженно ответил Эрн. «Чего это с вами такое? Я все сделал, как вы сказали. Не ездил я на вашем велике. Вы чего это путаете?» Лицо мистера Гуна достигло предельной стадии багровости. «Да как ты смеешь!» — зарычал он. «Ты ездил на моем велике и дразнил меня. И вот что!» Миссис Маррей, которая слышала весь их разговор, подошла к забору, чтобы вступиться за трудолюбивого Эрна. «Мистер Гун!» — окликнула она. Тот вздрогнул. «Мистер Гун! Он никуда отсюда не уходил. Я еще никогда в жизни не встречала такого трудолюбивого мальчика. Вам гордиться им надо, а не попрекать за то, в чем он не виноват. Слушайте, что я вам говорю, мистер Гун. Этот мальчик все утро был здесь, никуда не отлучался. Я стирала и развешивала белье, уж я-то знаю. И если вы не оставите его в покое, я всем расскажу, как вы с ним несправедливо обращаетесь. Хоть вы и полицейский, но меня-то вы не проведете. Я помню, когда...» Зная, что ни один человек не в силах остановить слово излияния миссис Маррей и опасаясь, как бы она не опозорила его перед Эрном, мистер Гун с достоинством сказал: «Всего вам доброго, мадам!» И ушел в дом. Когда миссис Маррей вступала на тропу войны, единственным средством избежать полного разгрома было отступление. «А ты не молчи!» — сказала миссис Маррей, Эрну. «Надо уметь за себя постоять. Не позволяй так с собой обращаться». «Эрн!» — позвал из кухни громовой голос. Эрн бросил свою тряпку и побежал в дом. Задаваться вопросом, прав его дядя или не прав, не приходилось. Трость в стенном шкафу по-прежнему была на месте. Мистер Гун больше не заводил разговор о поездке Эрна на велосипеде. В голову ему пришла неприятная мысль. А не очередная ли это проделка Фати? Эрн из сада явно не отлучался, раз уж миссис Маррей так утверждает. Язык у нее был длинный и жалящий, но не лживый. «Виделся сегодня с ребятами?» — спросил племянника мистер Гун. «Для меня какие новости есть?» «Я же вам сказал, дядя, что никуда не выходил», — ответил Эрн. «А повидать сегодня ребят я, конечно, хотел бы». Ему не терпелось поговорить с тайноискателями об ограблении. Когда утром дядя ушел по делам, Эрн еще раз внимательно прочитал газетный репортаж, в котором, в частности, сообщалось о том, что среди похищенного были драгоценности. «Ну, вообще!» «Значит, будет что поискать на старой мельнице!» Сердце у Эрна забилось сильней. «И как это Фати все заранее знает? Никак не пойму», — подумал он. «Наверное, он просто гений. Вот бы и мне стать таким, как он. Ради него я хоть на край света пойду». Так думал не только Эрн. Несмотря на присущие Фати хвастливость, насмешливость и даже некоторое высокомерие, друзья им восхищались и готовы были для него на многое. Он значительно превосходил их умом, прямотой и смелостью. Это признавали все. Сразу после обеда Эрн помчался к тайноискателям, которые собрались в уютном сарае Фати слушать о его утренних приключениях. Узнав, что ему удалось найти нужного Голланда, Пип, Бетти, Ларри и Дейзи пришли в восторг. А история с мистером Гуном, принявшим его за Эрна, вызвала у них дружный хохот. «Думаю, Эрн скоро придет», — сказал в заключение Фати, беря газету. «Уже читали о большом ограблении? Эрн наверняка считает, что это то самое, о котором мы говорили». Не успевшие прочитать репортаж, Пип и Бетси с жадностью схватили газету. Когда Эрн вошел в сарай, они еще не закончили читать. «Привет!» — радостно сказал он. «А, об ограблении читаете?» «Ты молодец, Фати! Как точно угадал!» «Не пойму только, почему ты не сказал об этом полиции, если все знал?» «Мне бы не поверили!» — совершенно искренне ответил Фати. «Итак, Эрн, скоро на старой мельнице появится масса интересных вещей. «Пойду туда сегодня ночью», — торжественно заявил Эрн. «Огромное спасибо за то, что ты поручил мне это дело, Фати». «Жалста», — ответил Фати. «Чего-чего?» — переспросил Эрн. «Жалста!» — громко повторил Фати, Остальные тайноискатели засмеялись. Эрн озадаченно посмотрел на них. «Чего он говорит-то?» «Он говорит, пожалуйста», — хихикнув, объяснила Бетси. «Правильно, вош он сказал», — хором подтвердили Пип, Ларри и Дейзи. «Ты иногда так странно говоришь», — заметил Эрн. «Да, знаешь, дядя сегодня был прямо не в себе. Сказал, что видел, как я катался на его велике по деревне и дразнил его. А на самом деле я в это время убирал в сарае. У него что-то не в порядке с головой», — сказал Фати. «Ну ладно, Эрн, желаю тебе удачи сегодня ночью. Надеюсь, награбленное добро не слишком много весит, и ты все сможешь унести». «Ух ты!» — обеспокоенно воскликнул Эрн. «Об этом я как-то не подумал».